«Какое вам дело?» – тихо произнесла Икара. «Тихо, но твердо. Ты подошла ко мне в торговых кварталах», – не стал отвечать напрямую алхимик. «Почему? Нет никого». Звон колокольчика Икара уловила уже после крика алхимика. Постаралась не реагировать на то, куда послал мужчина невидимого глазу покупателя. Прозвучало забавно. «Смелее, Икара», – подтолкнул алхимик девушку к диалогу. «Уже выяснили, что причина убить тебя мне не нужна, раз я высший. Поэтому давай разговаривать. Думала, вы заблудились. Решила помочь тому, кто должен тебя убить», – подвел итог алхимик. «Разумно с твоей стороны. Глупость, да». Икара думала об этой глупости уже которую неделю, на протяжении которых алхимик упрямо добивался своего без ее согласия. Ни разу не возразила, но хотела. Каждый раз хотела высказаться. И молчала. «Как зовут того, у кого ты живешь?» Вопрос заставил напрячься. Икара с тревогой посмотрела мужчине в глаза. Кристально чистый синий цвет, абсолютно спокоен. «Живи ты в квартале низших, выглядело бы иначе», — пояснил догадку алхимик, более красочно во всех аспектах. Итак, Икара подумала, и не стала отвечать, пожала плечами и отвела взгляд. «Думал, будет легче», — задумчиво произнес алхимик, помолчал минуту. «Ладно, на сегодня закончим. Завтра идешь ко мне, задание на работу уже взял». Икара шумно вздохнула. «Опять за свое». «Да», — с улыбкой согласился алхимик, сощурился. «Я сволочь. Постарайся сегодня свыкнуться с мыслью обращаться ко мне на «ты», и завтра с начала нашей встречи прекращаешь выкать. Звать можешь алхимиком». «Договорились?» Икара медлила, не понять этого странного эльфа. «Я, высший, мне не нужен повод тебя убить», — напомнил мужчина. «Забыла?» «Помню», — отозвалась Икара. «Очень хорошо, иди работай». Попытка сбежать провалилась почти сразу. Едва встала на ноги и сделала шаг к дверному проему, как алхимик поймал за руку и удержал. Икара от неожиданности наступила тому на ногу, перепугавшись не на шутку. Вопреки всему алхимик злиться не стал, рассмеялся, руку не отпустил. Икара смотрела в синие глаза сверху вниз. «Красивый для эльфа, сумасшедший, но красивый. Скажи, что поняла домашнее задание», — хитрая улыбка шла ему, как ни одна другая. Икара же чувствовала себя загнанной в угол. Непривычное чувство. С одной стороны страшно, а с другой любопытно. Совсем немного, но любопытно. И непонятно, почему эта часть их общения так интересует алхимика. «Поняла», — негромко повторила Икара чужие слова. Выпускать руку из плена алхимик не торопился. Сощурился. «Кого? Вас?» Еще раз улыбка не давала себя обмануть. «Этот высший над ней издевается. Смелее. Чего он от нее хочет?» Икара смотрела на макушку темных лиловых волос, на блеск камней в ушах, и ловила себя на мысли, что хочет дернуть за одно из длинных ушек как можно сильнее, чтобы не издевался. «Я поняла вас», — еще раз повторила Икара, осеклась. «Ты тебя», — закончила едва слышно, заикаясь и запинаясь. Язык упрямо отказывался ворочаться в нужную сторону. «Хотелось бы еще знать, кому эта сторона нужна?» «Кого? Тебя», — тихо повторила Икара. «Он не отстанет, будет держать тут или посадит в кладовку до завтрашнего дня, просто из принципа получить то, чего хочет». «Хаем», — одобрительно хмыкнул мужчина, отпустил чужую руку. В дверях Икара уловила очередную не то просьбу, не то вопрос. «Может, и сволочью назовешь?» Отвечать не стала. «Завтра, так завтра», — различила чужой голос. Сбежала с двух ступеней и подлетела к входной двери, меняя вывеску. «Любые посетители, лишь бы не оставаться наедине с этим сумасшедшим». К собственному разочарованию, стало легче общаться с покупателями. В голове постоянно крутилась навязчивая фраза чужим голосом. «Если высшему не нужна причина ее убить, то стоит ли бояться настолько сильно? Ведь каждый входящий в лавку покупатель не пытается пригвоздить несчастного слуха метким выстрелом из лука или броском кинжала. Если не убивают сразу, то, может, и после не тронут». Тараканы в голове мешали сосредоточиться, расползаясь во все стороны. Икара перестала понимать себя и окружающих окончательно. И виной всему чужой голос в голове. Звон битого стекла вывел из задумчивости. Икара стояла и смотрела на разлитую зеленую жидкость в обрамлении россыпи стекла. Посмотрела на руки, в которых минуту назад был один из флаконов. «Теперь убьет, вычту из платы», — раздался за спиной голос. Икара обернулась. Абсолютно спокойный алхимик спустился со ступеней соседней залы и прошел к столу. Маска на лице вновь скрывает добрую половину лица. «Не смотри так», — склонился мужчина над бумагами на столе, и не зевай впредь». Икара бездумно посмотрела на разбитую ценность лавки. «Простите», — пробормотала слова извинений по инерции, и принялась убирать разбитые флаконы и его содержимое, как можно аккуратнее, опасаясь за собственные руки. «Перчатки, Икара», — прозвучало напоминание от стола, «без рук останешься». За 2 часа до конца рабочего дня алхимик выставил Икару за дверь. Витающий в облаках ребенок почти угробил 2-й флакон. Повезло. Клиент поймал тот где-то у самого пола. С сомнением посмотрел в сторону лежащего на диване алхимика и высказал идею сменить работника. К стыду Икары, алхимик согласился. Как итог, Икара ничего не заработала за весь день и осталась должна за разбитый флакон. Теперь точно не отказаться от завтрашней работы здесь же. Долг надо чем-то отдать. Взгляд уперся в спящего на плече зверька. Лежал в капюшоне, свернувшись в комок, и спал. На памяти Икары тот днем всегда был бодрый шустр. Почему не подошла утром к незнакомцу из гильдии охотников? Почему не отдала зверя? Боялась всех высших до дрожи в коленях. Разлом поглоти этого алхимика. Внес сумятицу в детскую голову и рад. А что Икаре с этой информацией делать? Не сказал. Зачем все? Кому это надо? Глава 22. В самом скверном расположении духа Икара вернулась в угол к демону. Долго ворочалась на кровати, прежде чем ушла в душ. Включила воду и села в углу, сжавшись в комок. Мысли упрямо не дают покоя. Словно дурманом опоил. Что за монстр попался Икаре, способный так легко влезать в чужую голову? Может, он мистик? Нет, мистики только женского пола. Да и у всех завязаны тканью глаза. С таким не спутаешь. И ведь не сказал, гад, ничего серьезного. Всего 2 фраз, а голова не на месте. Ничего не понимает Икара. Сидит глубокой ночью в душевой 1-2 метра. Не может уснуть. Проблемы? За россыпью капель воды демон показался необычным и непривычным глазу. Непринужденно стоял в дверях душевой, упершись плечом в косяк двери. Полураздетый и босой, явно из кровати. Икара некоторое время думала над вопросом, что демон понимает под проблемами, и имеют ли те к ней отношение. Гад этот алхимик. Вылезай, пришел в движение демон, жду в комнате. Вот теперь точно проблемы. Икара устало потерла лицо ладонями и поднялась на ноги. Выключила воду и подхватила полотенце. Вытерлась насухо и переоделась. На ходу подпоясывала ремень, ступая по пустому коридору в поисках нужного зала. В каком решил остановиться демон в этот раз? Ни обеденный, ни спальня. Свет привлек внимание со стороны открытой двери. Многочисленные книжные шкафы, большой массивный стол. На краю сидит задумчивый демон, скрестив руки на груди. Одеваться не стал, отчего Икара ощутила угрызение совести. Из-за нее не спит ведь. Смотреть в глаза мужчине Икара смелости не нашла. Переминалась с ноги на ногу в 2 метрах, не рискуя подходить ближе. В тишине прошло 5 минут, прежде чем Икара подняла голову. За ней внимательно наблюдали изумрудные глаза. Ни злости, ни раздражения. Впрочем, сонливости тоже нет. Оставалось надеяться, что в кровати демон был один и действительно спал. Если оторвало от более интересных дел, может дать по шее. В голове, словно по волшебству, возник резонный вопрос алхимика. А демону нужен повод? Побить мог и получасом ранее, в душевой. Разлом поглоти этого гада. Хозяин, негромко позвала Икара демона. Почему вы позволили жить у вас? Говорила негромко, и не тронули ни разу. Я ведь доставляю вам неудобства своим присутствием. Странный разговор для этого времени суток. Демон чуть устало размял шею, замер, задумавшись. Это и есть причина? Нет, не совсем, вспомнила Икара алхимика, обреченно вздохнула. Да, и ты успокоишься, если отвечу, поинтересовался тот. Не знаю, убивать тебя не было смысла тогда и нет его сейчас, ответил на ранее прозвучавший вопрос демон. Если бы мешало, выгнал бы сразу. А все неудобства покрывает твоя работа. Этого достаточно? Звучит логично. Икара взглянула на демона. Не поймет, лжет или говорит правду, но звучит правдоподобно. Хорошо, кивнул хозяин комнат на молчаливое согласие. Теперь слушаю причины такого поведения. В 2 словах, рассказать про алхимика. Икара неловко переступила с ноги на ногу, не зная, что и какими словами сказать. Любые из них звучали абсурдно. Один высший сказал, что я, слова упрямо не шли на язык, назвал меня испуганным зверьком, который боится своей тени, закончил за нее фразу демон, чем удивил. Вы тоже так думаете? Да. Разве я дал повод бояться? Задал резонный вопрос демон, но ты дрожишь в моем присутствии, это сложно не заметить. Он сказал, что это глупо, слова алхимика не шли из головы. Согласен, но если моя жизнь зависит от простого настроения высших, разве это не повод бояться? Икара помотала головой в непонимании, если любое внимание может стоить жизни. Чувство страха раздражает сильнее гораздо чаще, осадил девочку демон, и привлекает внимание, которого ты пытаешься избежать. Странные высшие. Икара смотрела на демона с минуту, спокоен, как и обычно, никакого раздражения, злости. К слову сказать, повод сердиться у того был. Шум воды и возня в коридоре действительно могли мешать спать. И, все-таки, сидел здесь, с ней, и говорил какие-то очевидные для себя вещи. Почему? Вопрос сорвался с губ непроизвольно. Почему что? Уточнил мужчина вопрос. Вы не злитесь. Почему? Злиться? С улыбкой произнес коварный голос у самого уха. Икара испугаться не успела, как оказалось в чьих-то руках. И судя по тому, как ее обхватили за талию обнаженные руки, а ушко коснулся чужой язык, знала обладательницу сладкого голоса наверняка. Гибкий изящный хвост скользил по ноге, вызывая панику и смущение в равной степени, и руки под собственной одеждой оптимизма не добавляли. Хуже всего, демон устала и не думал мешать своей демонессе развлекаться за чужой счет. Он злится, действительно злится. Ничего не понятно в демонах и их эмоциях. Неужели не видишь? Оскалились чужие губы в улыбке в опасной близости. Кроха, ты с огнем играешь. Знаешь, какой дендро бывает, когда разозлится? Не знала и знать не хотела. Икара поймала себя на мысли, что боится дышать и шевелиться. Причем не столько действий демонессы, сколько внимания демона. Пристальный взгляд изумрудных глаз, чей блеск в приглушенном освещении напоминает холодное стекло, волновал не на шутку. Ничего не понимала в демонах и их эмоциях. С тревогой и смущением смотрела на приближающуюся фигуру. В опасной близости мужчина остановился, почти на две головы выше. «Возьмем с собой развлечься», — с улыбкой протянуло коварное создание за спиной Икары. Молчание Икаре не нравилось. На глаза непроизвольно навернулись слезы беспомощности. Через минуту демон потерял к девчонке всякий интерес, направившись в коридор. «Отпусти ее», — раздался с порога абсолютно спокойный голос, — «иди в кровать». Хаем, раздосадованно протянула Улари, дунула на кончик пушистого ушка. Иногда он раздражает, но в кровати хорош. Как добралась до своего угла, Икара помнила с трудом. Плюхнулась на подушку и выдохнула. Не день, а сплошное безумие. От действий демонессы путаница в голове отступила на задний план. Лезть туда Икара побоялась. Попробует сделать, как хочет алхимик. Если в процессе станет совсем худо, будет думать над новыми проблемами. А пока постарается учиться плохому, как выразился алхимик, чтоб его и всех высших следом. Икара взяла пушного зверька с края кровати и прижала к себе, укрывая одеялом. Если алхимик прав, Икара сможет найти каплю храбрости и отдать зверя хозяину до того, как бедолага умрет от истощения. До сих пор не видела, чтобы зверь что-то ел или пил, а выглядит заметно хуже. Работа предстояла с утра. Икара не стала бродить по полупустым торговым кварталам, а села ждать алхимика на ступеньке его лавки. Белоснежный комок спал в капюшоне и высовывать нос не собирался. Опомнилась не сразу. Ботинки перед глазами никуда не уходили уже минут пять, на протяжении которых Икара думала о своем. Подняла голову и взглянула на их обладателя из-под капюшона. «Алхимик, ночевать у меня под дверьми мысль глупая», прозвучала вместо приветствия. «Простите», вырвалась непроизвольно. Прикусила язык под обреченный вздох со стороны. Извиняться еще раз не стала, и без того глупо вышло. С другой стороны, никому ничего не обещала вчера. «Заходи». Алхимик прошел мимо и скрылся в дверях. Едва слышный звон колокольчика коснулся уха, чем-то напоминая хозяина лавки. Огни и блики света вспыхнули почти тут же. Кажется, Икаре нравится это место, и начинает нравиться бывать здесь даже против воли. «Давай еще раз», — из-за стола на вошедшую девочку смотрел алхимик, чье лицо скрывала маска. «Доброе утро, Икара». «Доброе утро», — повторила Икара с видом обреченного. Алхимик улыбнулся и облокотился о столешницу. Синие глаза искрились от несдерживаемого веселья, которые выдавали губы и улыбка на тех. «Ну скажи это», — сощурились чужие глаза, — «не то буду думать, что домашнее задание ты провалила из-за вас». Икара вспыхнула, вспоминая ночное происшествие. Затем смутилась и замолчала, не в силах заставить себя продолжить. «Из-за меня что?» — поинтересовался алхимик, подняв бровь. «Зачем вы влезли ко мне в голову?» — обреченно простонала Икара, «Зачем вам? Домашняя работа с успехом завалена», — подвел итог алхимик. «Что с этим высшим не так? Не слушает и не слышит ее. Руки уже чешутся дать этому гаду промеж ушей. Со всей силой, непременно, чем-то тяжелым, вроде вазы или графина». «Хорошо», — задумчиво произнес алхимик, — «займись посетителями». Сам ушел в соседнюю залу, оставляя Икару одну. В воздухе звучал колокольчик, как-то слишком радостно для неудавшегося утра. В отсутствии выбора Икара оставила разговор с алхимиком в стороне и направилась к посетителю. Странные полдня, на протяжении которых Икара больше наблюдала за посетителями, чем пыталась быть тем полезной. Все так же брезговали одни, не доверяли другие, и рисковали приобретать что-то третье. Никакой разницы со вчерашним днем со стороны покупателей. И только полное отсутствие алхимика в торговом зале не давало покоя. Что-то случилось. Не придирается, не язвит и не смеется над испуганной девчонкой. Сидит в соседнем зале и носа не кажет. Мог бы проверить успехи торговли по меньшей мере. Да, теми похвастать Икара не могла, но в другое время алхимику это не мешало. Даже в день уборки сидел рядом и наблюдал. В середине дня в лавку зашли двое дикарей, оба мужчины, судя по характерным чертам внешности, родственники. Икара даже рискнула предположить, что это отец и сын. Хотела предложить помощь, но взрослый сделал жест не приближаться. Разговор посетителей касался алхимического преобразования лезвия клинка, на которое требовалось наложить определенные свойства, не самые обычные, мешающие заживлению ран, и не на полчаса, как привыкла Икара, а навсегда. Если быть откровенной, Икара не имела ни малейшего представления о том, возможно ли это. Никогда не слышала от алхимика, но знала точно, что в зале подобных флаконов нет. По-хорошему, об этом стоило сказать посетителям. Однако навязываться против чужого желания показалось идеей глупой. Ушли двое спустя полчаса, так и не найдя ничего подходящего. Останавливать Икара не стала. К концу дня зашли двое других. Высокий мужчина что-то объяснял худощавому на вид подростку. Икара зацепила конец фразы под звон дверного колокольчика. Удивилась, когда мужчина не стал осматривать витрины, а направился сразу к ней. Паренек застрял где-то по пути, буквально прильнув к одному из стеллажей. Ожидания оправдались почти полностью. Разве только посетитель озвучил несколько иную причину видеть хозяина лавки, чем все до него. Доброго времени суток. От чужого приветствия Икара не нашлась ответить, чуть стушевав под взглядом раскосых глаз эльфа. «Кроха, твой хозяин алхимик, позови его, разговор есть». Он, Икара запнулась, минуту подбирала слова, надеясь не сильно оскорбить покупателя фразой. Мужчина ждал молча, даже столика интереса. «Он не хочет видеть покупателей», наконец подобрала слова Икара. «Если я могу вам помочь, боюсь, не в этот раз», покачал головой незнакомец. «Нужен алхимик, в зале нет того, что мне нужно». «А что вам нужно?» — рискнула уточнить Икара. «Он, чары на оружие, постоянные, лед. Поверь, Кроха, я знаю, о чем говорю. Без него ты ничем не поможешь». Слова звучали убедительно. «Позови алхимика, мы разберемся. Скажи, материалы у заказчика с собой, и он хорошо заплатит за срочность, если работа будет выполнена сейчас и при нем». Выбора не оставил. Икара поднялась на две ступеньки и зашла в смежную залу. Алхимик сидел на диване возле низкого столика и листал толстую книгу с картинками. Что-то далекое от понимания Икары. Постучала по косяку двери, привлекая внимание. Сказал, чтобы не дергала, произнес алхимик, не отрываясь от изучения книги. «Простите, они хотят вас из очарования на оружие». Осеклась от взгляда в свою сторону. Пристальный взгляд синих глаз не нравился. Что этому странному мужчине нужно от Сулха в конце концов? Да, боится. Ничего не понимает и боится сильнее. Не может наступить на свой инстинкт самосохранения и начать вести себя иначе, чем всю жизнь. «Пригласи сюда», — произнес алхимик нечто совсем иное, чем ожидал Икара. «Закрой лавку и приходи. Покажу кое-что интересное». Ничего не понимая в смене настроения алхимика, Икара сделала, как было сказано. Пригласила двоих эльфов в смежную комнату, сама ушла закрывать лавку, вошла следом за заказчиками и осталась стоять чуть в стороне. Алхимик вернул маску с капюшоном на голову, сидел на диване и изучал всякого рода минералы на столе. Два десятка всяких разных, не меньше. Минералы блестят на свету и переливаются гранями. Алхимик с видимым интересом изучает некоторые из них, к другим не прикасается вовсе. Заказчики не отвлекали, так же, как Икара, стояли в стороне. Старший объяснял подростку механику работы алхимика и первую стадию, выбор минералов. К радости или разочарованию, хороший алхимик предпочитает свое, а не действует под копирку. Так видно мастера издалека. Икара думала, что разговор мешает и отвлекает от работы, но алхимик не обращал на гостей никакого внимания. Оружие, обратился алхимик к посетителям, когда в стороне от основной груды минералов лежали четыре камня, серебряный, лиловый, фиолетовый и черный. Оружие оказалось не самым обычным. Длинное лезвие на пол локтя длиннее и тоньше обычного. Судя по тому, как алхимик придирчиво осмотрел то, также заинтересован ковкой. «Кто мастер?» Поднял голову алхимик. «Третья ступень? Обижаешь?» Протянул эльф с улыбкой на губах. «Хаэм!» Алхимик снисходительно хмыкнул. «Неужели первая? Печать Хали?» «Мое почтение мастеру!» А затем у Икары от удивления расширились глаза. Минерал в руке алхимика буквально ожил и заструился по пальцам черным плавленным веществом. К серебряному не притрагивался, тот прыгнул в руку мастера сам. Пришел в движение, вращаясь вокруг оси с хаотичной скоростью. Несколько минут вращения, пока не стал абсолютно гладким и ровным шаром. Черная жижа в руке скользнула к запястью, пока алхимик изучал получившийся камень. Взял третий, лиловый. В руке тот растекся, как и черный. Смешивались и завивались спиралями, словно играли друг с другом, не в силах смешаться. Похоже, именно этот эффект удовлетворил мастера. Непонятное вещество скользнуло к кончикам пальцев алхимика, после чего тот стал рисовать одному себе понятные узоры на гладкой грани шара. Выводил гравировку долго и кропотливо, не отвлекаясь на ничто. Едва с той было покончено, как шар из серебра принял странный окрас, ускользающий от определения, и легко растекся по руке алхимика, что придвинул свободной рукой клинок. Еще раз бегло осмотрел тот, затем стал наносить вещество на лезвие так, что ни одна капля не упала на стол. Растирал большим пальцем и замирал на доли секунд. Икара не понимала тонкостей, но выглядела удивительно. Последний фиолетовый камень алхимик использовал так, что Икара успела испугаться. Не до конца поняла, за что именно, но сердце замерло на мгновение, едва алхимик сжал камень в кулак и с силой хлопнул по лезвию клинка у самого основания. Держал руку и не отпускал на протяжении нескольких минут. Оскал на чужих губах дал понять очевидное. У алхимика получилось. Чем бы ни было это колдовство, выглядело завораживающим. Даже символы жрицы казались ерундой в сравнении. В какой момент клинок изменился? Икара была готова поклясться, что в самом начале тот выглядел иначе. Темный матовый серый цвет стали, рукояти с коричневой вставки. Но сейчас тот прозрачный, словно слеза, лишь где-то по лезвию вкрапление лилового цвета, а у основания горящий фиолетовый глаз. Глаз, мурашки по телу, руку мастера узнаешь из тысячи, склонился заказчик над столом и лежащим клинком. Покачал головой в восхищении, бесподобен. Так и есть, согласился алхимик с доводами, качество материалов на уровне. С такими работать одно удовольствие. Благодарю за работу, чуть склонил голову незнакомец. Алхимик ответил тем же, найти хорошего алхимика в этом измерении проблема. Не болтайте сильно, за это не беспокойся. Икара проводила гостей, приняла оплату. Сама величину платы не знала, алхимик ничего не говорил про такую работу. Поэтому удивилась, когда заказчик оставил деньги без подсказок, поблагодарил еще раз и вышел. Парень, счастливый обладатель нового клинка, о чем-то оживленно рассказывал на ходу, прижимая к себе завернутое в ткань оружие. Судя по разговорам, цена у того огромна. Пребывая в растерянности, Икара подняла голову к высокой фигуре в дверном проеме смежной комнаты. Капюшона нет, маска на месте. Алхимик проводил гостей взглядом, опустил голову к девчонке. Икара неловко придвинула деньги к краю стола, посмотрела на алхимика. Там больше, чем требуется, обнадежил кроху мужчина. Хороший клинок стоит недешево, Икара. И если хочешь качества, будь готова к тратам. Но откуда они могли знать про качество? Пробормотал Икара, убирая деньги под стол. Другие и флаконы покупать не хотят. Хаэм, усмехнулся алхимик, улыбнулся впервые за весь день. Икара же поймала себя на мысли, что гнетущее чувство стало проходить. Весь день не находила себе места, что расстроило этого странного эльфа. Привыкла к его фокусам, наверное, так и есть. Видеть алхимика за работой прежде не доводилось, это было удивительно. Тем не менее Икара напряглась, едва мужчина оказался у нее со спины. Дунул на ушко, чуть смутив. после чего сел на край стола с самым невозмутимым видом. «О качестве им сказала ты, ничего не говорила», — открестилась ото всего Икара. Он сразу подошел и спросил алхимика. От взгляда синих глаз стало не по себе. Похоже, алхимик говорит о чем-то настолько очевидном, что Икара выглядит откровенной невеждой в своем искреннем непонимании. Но, правда, не понимает. «Как зовется твоя раса?» — спросил алхимик с интересом. «Сулх, Сулх?» — переспросил мужчина. «Вы же знаете», — смутилась Икара интонацией. «Откуда бы?» — искренне удивился алхимик. «По крайней мере на взгляд Икары, Икара, никто не знает все низшие расы. Я не исключение. А, да, это логично. Измерений больше тысячи. Помнить название всех рас было бы слишком даже для сумасшедшего алхимика. Хотя удивляться Икара не стало бы. Разве что чуть-чуть, самую малость. Ты забавная для низшей расы», — задумчиво произнес алхимик, сидя на краю стола, похоже на зверька, но при этом удивительно разумно. «И твои большие серые глаза лучшие тому доказательства. Кажется, ее расу только что назвали красивой». Икара с удивлением смотрела на мужчину, с трудом веря собственным ушам. «Да, назвал зверьком в очередной раз, но звучали эти слова совсем не обидно, даже тепло. А хороший мастер, Икара, никогда не будет пускать пыль в глаза», — оскалился в улыбке алхимик. «Само твое присутствие здесь дало понять покупателю, что он пришел по адресу и не разочаруется». «Скромный», — выдохнула Икара удивленно. «Не отрицаю собственного мастерства», — заметил алхимик, подняв палец, опустил руку и обреченно вздохнул. Икара смену настроения не поняла от слова совсем. Видимо, именно поэтому алхимик пояснил. «Омрачает мое существование твое упрямство». «Чего? Что омрачает его существование?» У Икары от несправедливости перехватило дыхание. «Да он, разрешаю назвать себя сволочью», — хитрая улыбка тронула чужие губы, глаза искрились смехом. «Он, гад, самый настоящий, издевается и не думает делать раскаявшийся вид, словно так и должно быть, и даже отпущу с работы пораньше», — тихим заговорщическим голосом продолжил алхимик, едва не смеясь в голос. «Наверное, со стороны Икара выглядит смешной, с досадой и несправедливости на глаза вот-вот навернутся слезы. Он невыносим. Ты, сволочь», — убежала быстро, не встретив возражения и препятствий к тому. Под громкий и искренний смех подхватила плащ зверька с подоконника, после чего вылетела на улицу. Щеки горели от стыда, сердце стучало у горла от страха. Что этот сумасшедший с ней сделал? Ни за какие богатства не вернется сюда вновь. К планшету этот гад точно не подходил сегодня. Значит, взять задание не мог. Значит, больше никогда его не увидит и будет держаться как можно дальше от торговых кварталов. Полдня бродила по полупустым туннелям измерения, кутаясь в плащ. Никто не трогал и не домогался. Сразу говорила любым желающим легкой наживы, что ничего нет, и могут идти к тому, кто не заплатил за работу. Точнее, Икара сбежала так быстро, что забыла о деньгах вовсе. Глупо, да, но как вышло, так вышло. Проверила принятые работы, но планшет выдал ровным счетом ничего. Не нанимал ее алхимик больше против воли. Добился своего, запутал еще сильнее. Глава 23. Два дня Икара занималась своими делами. С гильдии рабочих пришло оповещение, что на ее имя пришла оплата. Алхимик прислал забытые деньги в тот же день, Икара узнала об этом позже. Купила одежду, нашла подходящие фрукты. И если бы не вялый зверек, воротивший ото всего морду, Икара могла бы расслабиться и даже начать получать удовольствие от жизни. К собственному разочарованию, после всех действий алхимика стало как-то спокойнее в опасной близости с высшими. Страх постоянной смерти отступил и почти не показывался. Икара ощутила это в общении с Карандром в гильдии рабочих и с демоном, в комнатах которого жила последние полгода. Что-то изменилось, словно мозаика в голове сменилась, и восприятие окружающей действительности едва заметно сдвинулось в другую сторону. Да, страх был, но совсем другой. Взгляд остановился на двух фигурах за столиком. И если ярко одетый парень не говорил почти ни о чем, его собеседник заинтересовал Икару. Хотя бы потому, что этот светлый стихийный, тот самый, хозяин пушного зверька из гильдии охотников, слушал живую и эмоциональную речь парня в ярких алых с бордовым одеждах, почти не прерывая. Недлинные черные волосы с яркими алыми прядями его собеседника привлекали внимание окружающих девушек. Впрочем, яркий стихийный действительно красив для своей расы. И, все-таки, светлый стихийный кажется Икаре привлекательнее. Икара вздохнула. Если бы это было все, что ее волновало. Повернула голову под капюшоном, уткнулась носом в пушистый белый пух, совсем не двигается в последнее время. Монстры сожри ее в разломе, и демоны. Храбрости хватило подойти к столику и остановиться в шаге. Открыть рот под заинтересованным взглядом алых глаз оказалось труднее. Незнакомый стихийный допил остатки напитка и поставил бокал на стол, вопросительно поднял брови. «Тебе чего?» С ответом Икара торопиться не стала, посмотрела на своего давнего знакомого из гильдии охотников. В вороте распахнутой рубашки виден кулон морды не то лисы, не то волка с красными бусинами глаз. Колебалась недолго, запустила руки под капюшон и достала пушного зверька, аккуратно положила на гладкую столешницу в полуметре от мужчины. «Простите», про инерции извинилась Икара, в очередной раз вспомнила алхимика. «Это ваш, ХМ?» Мужчина вопросительно приподнял бровь, глядя на вновь свернувшегося клубком зверька. Последнему не было дела до интереса к собственной персоне, он решил продолжить спать. Ответить мужчина не успел. Откуда-то из-под стола выпрыгнул новый зверек, точная копия принесенного Икарой, такой же белый, такой же пушистый, с длинными меховыми наростами на спине. Зверь быстро оказался возле своего брата, два носа встретились почти одновременно. Но если один продолжил бегать вокруг, то второй просто лежал и смотрел глазами-бусинками за перемещением, не делая попыток встать. «Нет, это не мой», — прозвучало резонное в воздухе. Икара уже поняла ошибку. Но чей тогда этот комок меха? Ни у кого больше Икара не видела таких белых зверьков, не имела ни малейшего представления, что делать теперь. «Он болен, знаешь», — заметил стихийный, не прикасаясь к зверьку, перевел взгляд со зверя на скрытую плащом фигуру. «Хотя, откуда он у тебя? Вы можете вылечить?» Вместо ответа выпалила Икара. «Девочка», — произнес другой стихийный, привлекая внимание, — «линки запрещены для торговли. Не буду говорить о штрафе, который придется выплатить, потому что твоя жизнь сейчас под большим вопросом». Икара с ужасом посмотрела на незнакомца. «Не шутит и говорит серьезно. Но за что штраф? И жизнь? Она ведь ничего не сделала. Нашла случайно, никому ничего не продавала. И сейчас подошла только потому, что решила, что это тот самый зверек. Просто отдать, без платы». «Тарх, угомонись», — осадил друга мужчина. «Речь о торговле еще не идет». Мужчина по ту сторону стола недовольно фыркнул. Икара посмотрела на светлого стихийного. Янтарные глаза с золотым зрачком казались неестественными и были устремлены к пушному зверьку на столе. Только поэтому Икара безбоязненно рассматривала незнакомца из-под капюшона. «Ты хочешь продать его?» — наконец произнес мужчина. «Забудем о законе. Тарх, тебя здесь нет». От скрипа зубов у Икары пробежали мурашки вдоль позвоночника. Похоже, огненный стихийный имеет отношение к закону. Другими словами, следит за его исполнением и соблюдением. Икара видела, как без суда и следствия убивают за нарушение любого из законов. Сама имела скудное представление о тех. Жила, как могла и умела, вдали от чужих глаз. «Вылечить можете?» — наступила на чувство самосохранения Икара. «Тебе денег не хватит», — размыто прозвучало в ответ. «Думать ни о чем». Икара посмотрела на пушного зверька, рядом с которым уже лежал второй, словно грел своим мехом. «Глупо, они не мерзнут и всегда горячие. Возьмите его себе». В груди что-то дрогнуло. Привязалась к этому непонятному зверьку? Нет, никогда ни к кому не привяжется вновь. Хватит с нее предательств. Предали, продали, проиграли в карты. «Спасибо», — прошептала Икара, чувствуя ком в горле. Быстрым шагом направилась прочь. Слезы все-таки навернулись на глаза. Не хватало еще, чтобы кто-то их видел. Никто никогда не будет знать о том, что действительно важно одному беглому слуху. Хватит разочарований. Вся жизнь соткана из предательств. Закон не тронет. Икара зверем наторговала. «Постой!» — знакомый голос окликнул со спины. У края площади Икара остановилась и обернулась, готовая в любой момент бежать дальше в случае преследования. Поняла причину оклика не сразу. Белый комок бежал за ней следом, без прежней прыти, но целенаправленно. Икара смотрела за тем большими удивленными глазами, на которые все-таки навернулись слезы. Этот маленький и больной зверек упрямо бежал к ней, не собираясь расставаться. Икара села на колени и взяла подошедшего зверька на руки. «Глупое маленькое существо», — смахнула слезы с глаз одной рукой. «Ему не выжить с ней. Икара не имеет представления, что это вообще такое. Тем более никаких денег на его лечение не хватит, если торговля зверьми стоит под запретом. Какая же у них цена? Не продамся ради тебя жрецу», — совсем тихо произнесла Икара. «Не надейся, сдохнет. Кому лучше будет? Может, незнакомец согласится посадить зверя под замок и заберет, по крайней мере, выживет. В незнании посмотрела за столик, согласится, поймала манящий жест подойти. Одновременно с этим огненная фигура простилась с другом и направилась прочь в дальний коридор под взглядами двух пар женских глаз. Иное было бы странно. К знакомому стихийному подошла неуверенно и робко. Ей указали взглядом на стул напротив, куда Икара с удовольствием села. Зверька держала при себе на всякий случай. «Почему ты подошла ко мне?» – задал резонный вопрос незнакомец. «Видела у вас такого в гильдии охотников?» – не стала лгать Икара. «Думала, ваш, хотела вернуть». «Хаэм», — усмехнулся мужчина, покачал головой, «тянет на плод больной фантазии». «Я не лгу», — упрямо заявила Икара. «Знаю, для лжи звучит слишком абсурдно и наивно», на фразу Икара не нашлась с ответом. «Осадил так осадил, допускаю мысль, что ты не знаешь про линков и их природу». «Почему?» — пробормотала Икара по инерции. «Потому что не знаешь банальных вещей, о болезнях в том числе», — задумался стихийный мужчина. Видела другую сторону линка, допустим, не стала прямо соглашаться Икара. Если сознается, что ходит в разломы, станет легкой закуской первому попавшемуся жрецу. Могут эти зверьки принимать другую форму вне разлома? Этот, на памяти Икары, не старался выглядеть больше и злее, предпочитая оставаться маленьким и пушистым. Догадываешься, почему не стал останавливать его? Он, встрепенулась Икара, с ужасом посмотрела на комок в руках. «Загрыз бы, да», — согласился мужчина с недосказанностью, «злые они не самые приятные, злятся редко, но с последствиями, а торговля запрещена, потому что эти звери удивительно наивные и доверчивые, позволяют себя забрать с измерения, продать, и потом начинаются последствия неосторожного их использования. Закону надоели разборки с прямым участием линков, поэтому ваш друг злился», — догадалась Икара. «Поэтому». С минуту висела тишина, Икара искала хоть какой-то выход из ситуации и не находила. Если зверь разорвет стихийного на куски, то ничем хорошим это не закончится. Можно посадить в клетку, но где гарантия, что зверь не разозлится после? Или в ней, у меня нет денег, наконец произнесла Икара, и нет шанса его вылечить. Что для этого нужно? Попасть во второе измерение, эхом прозвучало в ответ. Найти знающего охотника и оплатить лечение с месячным содержанием невозможно. Переход между измерениями – это нечто недоступное низшим расам. И если в более далекое Икара могла попасть по поручению гильдии охотников с целью закрыть разлом, то об измерениях выше 10-го речи не шло. Там дома демонов, о которых Икара имела скудное представление. Там дом всех высших. От Икары воспоминания не останется. Да и денег на переход не собрать за всю жизнь. Глупо даже думать о таком. «Вы охотник», догадалась Икара сама. «Да, по крайней мере все встало на свои места, кроме одного. Откуда этот взялся в гильдии охотников?» «Линки довольно интересные звери», охотно отозвался собеседник, наблюдая за фигурой в плаще. «Наемники ходят в разломы, а в разломах линки непроизвольно переходят в свою другую форму и являются прекрасным подспорьем оружию». Это Икара знала. На собственном опыте увидела форму, которую не хотел вызывать собеседник любым неосторожным действием. Он умрет, ком в горле пришлось проглотить, чтобы озвучить мрачную перспективу. Возможно, если не лечить, умрет абсолютно точно. Говорите, почувствовала Икара недосказанность. Ты отдашь мне своего зверя, я его вылечу и верну обратно через месяц. Икара взглянула на собеседника из-под плаща. В сентиментальность не верила, в бескорыстие тем более. Не бывает в этом мире ничего, за что не пришлось бы расплачиваться. Жизненный опыт выгравировал эту надпись в памяти огромными буквами. «Не понимаю», — откровенно произнесла Икара, — «вас, да или нет, объясните», — покачала головой в знак протеста, — «что я буду должна вам, обговорим после. Сейчас, я хочу жить, в том виде, в котором существую, либо общение с алхимиком делало свое грязное дело, либо в Икаре щелкнул какой-то переключатель в общении с высшими, на мне столько не заработать, чтобы оплатить переход во второе измерение и обратно. Тебя не пустят выше 10-го, заметил резонно стихийный. Икара пожала плечами, и спасаю жизнь этому зверю не ради тебя. Напротив, из таких безалаберных владельцев готов выбить дух лично. Я не выбирала его, отказалась от обвинения Икара на всякий случай. Охотно верю, эхом откликнулся мужчина, что не снимает ответственности. Именно поэтому ты вызубришь все, что касается этих зверей, после того, как получишь обратно, это и будет платой. Озабоченный на зверьках стихийный. Первый раз в жизни Икару не пугала чужая озабоченность, а радовала. Такому хоть мир рухни, лишь бы его увлечение продолжало жить. Лучшей гарантии жизни зверя никто дать не сможет. Икара отлепила от себя зверька и положила на стол под обреченный вздох со стороны. Опять сглупила, взглянула из-под плаща на мужчину, в руки. Икара поспешно встала из-за стола, снова подхватила безвольную тушку и буквально всучила белоснежный ком в чужие руки. Теплые пальцы на мгновение коснулись собственных, холодных от волнения. Через 32 дня жду в гильдии охотников западного края. Зверек лежал в чужих руках и не думал убегать. Кажется, довольно жмурится от чужих прикосновений, это ближний здесь. Спросишь у любого работника, зовут меня Асмалор. Хорошо, приняла инструкцию Икара, спасибо вам. Мужчина посмотрел на фигуру в плаще, отчего Икара поняла главное, до нее ему дела нет. К собственной радости, это так, прощаться не стала, ушла не оборачиваясь. Надеялась не услышать очередной оклик, и его не последовало. Стало как-то непривычно и одиноко, никто не возился под плащом и в капюшоне, не терся мягким пухом о шею, не мешал и не раздражал. Все-таки привыкла, дура. Забыла сказать, что зверь ничего не ел почти 2 недели. Прибежала обратно спустя полчаса, но за столиком уже никого нет. На это осталось выдохнуть и попытаться убедить себя, что высший, имеющий отношение к зверям, знает и без нее все характерные черты зверьков. Линки. Название смешное, но подходит их маленькому и смешному виду, как ни одно другое. Высокий потолок коричневого с белым камня без намека на дефект. Что видел демон, Икара не знала. Сама любила наблюдать за всем, что окружало его, оставаясь молчаливым свидетелем. Редко давала знать о своем присутствии, не желая донимать или доставлять проблем. Когда демон пребывал в плохом настроении, мог рычать, в хорошем, нарычать вдвойне, красочно рассказывая о том, как убьет незадачливого убийцу из своей головы, стоит только найти. Во время поединков или проблем демона Икара предпочитала не лезть вовсе, и только со скучающим демоном удавалось найти общий язык. Вот и сейчас Икара подала бы голос, но крики со стороны дали понять, что идея так себе. Демону скучно пытать кого-то. Правда, не знаю, Изун. Да не знаю я, где он. Заказ был на вчерашнюю дату. Прозвучал уже знакомый голос со стороны. Взгляд с потолка не смещался, рта демон не открывал. Икара не была уверена, что ему вообще есть дело до разборок в стороне. «Тебе про последствия сказать?» — поинтересовался невидимый глазу демон. Его Икара уже знала. Изун, приближенный демона, в чьей голове в настоящий момент сидела Икара, стараясь ничем себя не выдать. Серебристые рога, алмазные глаза и светлые изумрудные волосы перьями. Внешность чарующая. Хотелось верить, что тот живой, а не плод фантазии. Изун, простонал кто-то невидимый глазу в стороне, и краткое, да не знаю, правда, не знаю. Ответ неверный, интонации в голосе не изменились, душу вытрясу, понял, да хоть 10. Он ушел и ничего не сказал, простонал в беспомощности кто-то, пытался я его найти, даже мистиков на уши поднял, и краткое, нет у меня информации, куда он делся, да иди ты, твою. Некоторое время продолжались пытки несчастного в углу. Судя по крикам и звукам, что-то не очень серьезное и жизни не угрожает. Икара научилась различать действия демонов в отношении друг друга. Совсем немного, но, в большинстве своем, угадывала верно. Изун, разомкнулись собственные губы, останавливая экзекуцию. Мне нужен заказ через неделю. Сделайте так, как умеете. С вашего главы спрошу позже. Качество, со вздохом начал объясняться кто-то в стороне. Как он не сможете, прервал ненужную реплику собственный голос, сделайте, как сумеете, Изун. Проконтролирую, согласился невидимый глазу демон. В наступившей тишине Икара старалась ни о чем не думать, иначе собственные мысли может услышать демон, тогда будет рычать, расскажет о том, как будет смотреть за ее медленным убийством, как Изун с той пару шкур снимет с живой и будет пытать до болевого шока и безумия, не желая обрывать жизнь быстро, по чужой логике. Это доставит демону удовольствие. Есть разница. Разомкнулись губы без особого энтузиазма. Тебя убью сам. Он знал. Икара с минуту бездумно смотрела на траву. Сине-зеленая, чужая и неживая для слуха. Возле гильдии рабочих своеобразной зелени много. Даже деревья растут с непонятными плодами. Только для Икары чистый яд. Повезет, если не убьет. Иногда видение глазами демона возникало настолько неожиданно, что Икара с трудом успевала забиться в любой из углов измерения. Минут 5 или 10, редко дольше. Их хотелось провести в безопасности. Кого-то демон потерял и не мог найти. И к этому кому-то Икара не имела отношения, что несколько радовало. Но как и когда демон понял о чужом присутствии в голове, чем Икара себя выдала? Почти 2 недели без видений, начала думать о худшем после той драки со странными тварями. Но нет, демон живее всех живых. Все так же отрывает головы одним и командует другими. Собственные проблемы за эти недели удалось решить настолько, насколько возможно. Один раз ходила в разлом 3-го уровня, разодрала себе руку до мяса. Повезло, артефактный лев из амулета жрицы сделал большую часть работы. Потеря крови сказалась после, весь день темнело перед глазами. Утром проснулась от чужого прикосновения. Хозяин комнат увидел последствия, не укрытые одеялом, и дал знать о глупости в отсутствии лечения, банально наступив на травмированную руку. Не убрал ногу до тех пор, пока Икара не начала хрипнуть от криков. Пообещал отрезать конечность сам, если та не нужна бедолаге. Пришлось просить демона о помощи, утирая сопли и слезы с лица. Плату за лекарство обещала вернуть сразу, как достанет денег. До сих пор мурашки по телу от холодного взгляда изумрудных глаз. Не умела Икара читать эмоции демонов с той легкостью, как это делала Улари. Демонесса часто наведывалась в гости, предпочитая коротать время в обществе демона в его спальне. Икара потерла глаза. Те сохли после связи с неизвестным демоном и немного зудели некоторое время после. Села и скрестила ноги перед собой, извлекла из сумки планшет и принялась изучать задания гильдии на ближайшее время. Уборка, уборка, готовка. Разнести пригласительные сообщения по всему измерению — плата хорошая, но очень долго и ноги к ночи начнут дрожать от усталости. Чтобы уложиться, нужно передвигаться едва не бегом. Тем более заказчик не обратился к курьерам не просто так. Да, там цена в разы выше, зато точность и быстрота гарантированы. Личный заказ от алхимика горел который день оповещением, и Кара старалась тот не замечать. Почти неделю думала, и именно сегодня решила принять. Настроения нет падать от усталости с любой другой работой, а тут и плата радует глаз, и работа не пыльная. Осталось понять, что изменилось в их отношении с алхимиком и в какую сторону. Нехорошо вышло в последнюю встречу. Назвала сволочью и убежала. Да, с подачи самого алхимика. Но назвала же. Глава 24. Знакомые торговые коридоры, площади и снова коридоры. Икара остановилась у знакомой витрины, рассматривая блестящие флаконы на стеллажах. Удивительно гармонируют все между собой, словно каждый флакон на своем месте. Наверняка алхимик колдовал над этим эффектом, потому что сама Икара расставляла те в хаотичном порядке. Здесь угадывается рука мастера. Челюсть отвалилась, едва взгляд уткнулся в вывеску. То место, где всегда была пустота вместо названия. На этот раз там значились довольно грубо выдолбленные слова. Икара лишь нервно выдохнула. Первый раз в жизни пожалела, что умеет читать. Он издевается. Упрямый Сулх. Точно издевается. Икара обреченно вздохнула. Заказ приняла еще час назад, отказаться уже нельзя. С этой мыслью вошла в знакомые двери. Где-то над головой тихо и ненавязчиво зазвенел колокольчик на несколько тонов. Лежащего на диване алхимика Икара увидела сразу при входе. Лежал и изучал толстую книгу в руках, знакомая маска на лице, знакомый капюшон и знакомые запахи в воздухе, по которым Икара успела соскучиться. Не хотелось признаваться в очевидном, Икара не стала. Приняла, как факт, на вошедшую фигуру поднялись глаза. Судя по тому, как сощурились синие глаза, а губы тронула хитрая улыбка. Существо под плащом было опознано. В наблюдательности алхимику не откажешь. Он свесил ноги на пол и отложил книгу. Едва Икара подошла ближе и остановилась в шаге. Смотрела на того сверху вниз, пытаясь понять, рада видеть или нет. По всему выходило, что видеть алхимика приятно. Несмотря на все заусенцы их общения, сильно обидел, поинтересовался алхимик. Думал, уже не придешь. Зачем ты назвал лавку моей расой? Хм, с истинным изумлением только и протянул алхимик, окинул фигурку в плаще взглядом, не в силах увидеть ребенка под ним. Икара же боялась дышать, выпалив фразу на одном дыхании. Угадать реакцию на ту не смогла бы при всем желании. Долго готовилась, хитрая улыбка не дала себя обмануть. Все утро, пробормотала Икара. Польщен, рассмеялся алхимик, и приятно удивлен второй раз за день. Постарайся не разочаровать к вечеру. Договорились? «Попробую», — неуверенно вздохнула Икара. Ей чужое веселье не понять. Алхимика все забавляла и веселила, особенно если это что-то касалось Икары и ее манеры речи напрямую. «Хорошо», — алхимик легко поднялся на ноги. Икара поймала себя на мысли не отшатнуться в сторону от высокой фигуры на голову выше себя. В своем плаще и маске алхимик выглядел от чего-то неестественно в этом измерении. Хотя бы потому, что Икара других таких не встречала. Редко кто привлекал внимание так сильно. Тем более, алхимик по профессии. Видела только одну лавку алхимика в другой части измерения. Ничего общего, если быть предельно честной. Нет, там не хуже. Но, по-другому. «Будешь учиться плохому?» — с улыбкой поинтересовался голос над головой. Опять этот сумасшедший за свое. Столько ждал, пока Икара решится вернуться, чтобы снова начать выводить из себя. Так научит плохому, что Икара не сдержится и отреплет этого гада хотя бы за одно ухо. К собственному стыду, эта мысль Икаре уже нравилась. И нравилась вдвойне, если алхимик не вырвет руки после такой дерзости и наглости. Надо будет не забыть взять обещание до авантюры. Смелость пришлось искать несколько секунд. Язык с трудом ворочался во рту в нужную алхимику сторону. «Если ты не против, неплохо», — похвалил на полном серьезе алхимик, кивнул. «Значит, ближайшие 2 часа ты отказываешь всем покупателям с любой их просьбой. И с жалобами ко мне не ходить», — издевается. У Икары уже красочные картины перед глазами. Мало того, что покупатели и без того не любят ничего покупать из рук низшей расы, так еще и надо отказывать тем немногим, кто решится. Кажется, Икару съедят в первой половине рабочего дня и не подавится. И почему этот странный торговец готов терять деньги в угоду собственным развлечениям? Неужели скучно? Если будут докучать, ври убедительнее, помахал рукой алхимик, скрываясь наверху 2 ступеней смежной комнаты. Надо меньше реагировать на глупые слова. Икара повторяла эту мысль про себя, направляясь к главному столу в зале. Скинула плащ и спрятала в углу под столом. В ожидании проблем засунула нос в зачитанную до дыр инструкцию. Написано та от руки. Почерк у алхимика красивый, витиеватый. Под стать характеру. 2 часа ругани, разборок и попыток докричаться до хозяина лавки, чтобы нажаловаться на работника. Икара краснела, бледнела, но твердо стояла на своем, отказываясь продать любой из товаров. Выслушивала очередное недовольство про вывеску и самодурство низшей расы, угрозы нажаловаться хозяину лавки и в гильдию рабочих. Последнее волновало сильнее прочего. Вдруг, так можно, оскорбленные высшие вполне могли сотворить гадость. Ни один не тронул. Икара поняла это не сразу. Боялась так сильно, что не сразу обратила внимание. За руганью высших не было ничего, кроме вспыльчивости и негодования. Иные так и вовсе покидали лавку с улыбкой. Один грозился зайти позже, когда упрямый Сулх будет в хорошем расположении духа. Отсылка к вывеске лавки алхимика Дайкары дошла спустя несколько минут, проведенных в немом изумлении от подобного высказывания. Похоже, алхимик решил оправдать вывеску собственной лавки, и для этого воспользовался тем самым Сулхом, который упрямо не мог научиться плохому вопреки желанию самого алхимика. Либо из него учитель неважный, либо Икара действительно слишком упрямая, или оба варианта сразу. «Справляешься?» – протянул с улыбкой голос где-то за спиной. От греха и проблем подальше Икара отложил один из флаконов в сторону. Клиент хотел купить, но Икара отказала, в очередной раз. И у этого флакона есть хорошая вероятность полететь в лицо тому гаду, который творил абсурд чужими руками. Надо успокоиться. Икара выдохнула. «Стараюсь. Закрывай лавку и иди сюда, накормлю обедом. Я не ем. Делай, что говорю», донесся голос уже из смежной залы, «и не спорь, не с клиентом общаешься», заткнул и поставил на место. Икара думала о том какое-то время, что понадобилось дойти до двери и сменить вывеску. Несмотря на надпись «закрыто», двери по-прежнему легко отворяются в случае необходимости. Уютное помещение ничуть не изменилось за время, что Икара отсутствовала в святая святых алхимика. Единственная разница заключалась в том, что на привычном столике, вместо книг и реагентов, стоят тарелки. Не веря собственным глазам, Икара опустилась на край дивана. Взгляд терялся на ближние тарелки с синими дольками. Кожура фиолетовая, но содержимое чистого синего цвета. Темнее глаз алхимика намного, с черными вкраплениями семечек. Съедобные. Вот эта гора нарезанных фруктов, съедобно. Икара с опаской взглянула на легко севшего рядом мужчину. Кто бы сказал, что высший будет так вести себя в ее присутствии, покрутила бы пальцем у виска. Более того, Алхимик скинул капюшон с головы и водрузил маску на затылок. Правильные черты лица, заостренные скулы и россыпь камней в ушах, что мерцали на все цвета разноцветной мозаикой. Косой взгляд не менее раскосых глаз смутил. Икара опомнилась и отвела глаза обратно к столу. Гора фруктов никуда не делась. Все так же блестит сок в свете дня. Вы, запнулась и тут же исправилась. Ты знаешь, что я ем. Не поверишь, но найти даже эту информацию та еще проблема, задумался на секунду алхимик, однако на заминке делать акцент не стал. Нашел еще одного сулха здесь, в дальнем конце измерения. Шутишь? Икара не донесла ломтик фрукта до рта. На вопрос алхимик качнул головой, чуть задумчиво, как показалось со стороны. Нет, это вышло дешевле, чем искать твое измерение и бегать туда узнавать. Не в обиду, люблю собирать информацию о том, с чем имею дело. На вкус фрукт оказался уже знаком. Икара ела такие несколько раз, случайным образом натыкаясь на продажу в торговых кварталах. Сочные, сытные. Пожалуй, с горой фруктов алхимик поторопился. Столько икари не съесть при всем желании. Сам мужчина интереса к тем не питал, предпочитая что-то более съедобное для себя в виде бутербродов с зеленью и мясом. Кстати, узнал интересную особенность сулхов, между делом заметил алхимик, слизывая капающий сок с края закуски. Вы, оказывается, разломы закрывать умеете. Не удержавшись, Икара поперхнулась соком и закашлялась. Слишком неожиданно. Могла бы сказать, решил добить алхимик упреком, а то все никак не мог взять в толк, откуда этот страх чужого внимания. Так ты до сих пор жрица? С ответом Икара не торопилась. Если быть до конца честной, отвечать не собиралась вовсе. Любые догадки алхимика принесут меньше вреда, чем откровенный ответ Икары, даже если значит одно и то же. Просто потому, что пока нет четкого ответа, догадки остаются догадками. Икара, нет, с твердой уверенностью в собственную ложь произнесла Икара негромко, ломтик фрукта есть не спешила, меня продали в это измерение жрецу, выкинули после и забыли. Икара, алхимик отложил недоеденную закуску и откинулся на спинку дивана, удручающе взглянул на притихшего ребенка меньше, чем в метре от себя. Я тебе верю, заметил алхимик, вздохнул, только проблема в том, что я не дурак. Угадаешь, что я увидел в другом сухе? Молчание стало ответом. Впрочем, алхимик в том не нуждался. Ничего, она не думала скрываться, как и скрывать любую информацию, закончил мужчина фразу, за плату, но тем не менее. Очередной ломтик фрукта оказался во рту. Икара не почувствовала вкуса. Смотрела на гору фруктов и не чувствовала прежней радости видеть подобное богатство. Голод участливо заткнулся на задворках сознания. Сказала, что жрецы чувствуют в вас жриц только если вы используете силы. Даже это знает. Интересно, сколько всего растрепала неизвестная сулх алхимику. За плату, куда без этого. Та сулх, по всей видимости, уже ничего не теряет от раскрытия информации. Чего нельзя сказать про Икару. Отсюда напрашивается резонный вопрос, продолжил беззаботно алхимик, его взгляд на себе Икара ощущала чем-то материальным, как у тебя хватает глупости так старательно прятаться. Ломтик замер у губ, безвкусный последние 5 минут. Икара взглянула на мужчину, тот казался удивленным, фыркнул на чужую недогадливость. Ты со своими прятками окажешься в кровати жреца быстрее, чем если бы бегала голой по измерению, произнес алхимик явно очевидную для себя вещь, чуть смутив откровенностью. Ладно, я не знаю жриц низших рас. Понадобилось почти месяц разгадать загадку. Но ты-то о чем думала? Если быть откровенно честной, Икара ни о чем не думала. Вернее, думала. Всегда и везде, каждую минуту. Но вот с этой точки зрения ни разу. В голове упрямо отказывалась укладываться мысль, что жрец не станет проявлять интереса к любой подозрительной особе. Разве такое бывает? Может, скажешь хоть что-то? Что? Тихо произнесла Икара. Холодок бегал вдоль позвоночника, волосы на загривке стояли дыбом. Страшно. Давно не было так страшно в обществе алхимика. В голову так не вовремя пришли воспоминания о Тангаре, что к горлу подкатил ком. В свое время ящер стал тем высшим, которому Икаре пришлось открыть правду. Тот, кто использовал в своих целях, тот, кто сделал сильнее и отдал другу. Зубы стиснули ломтик фрукта, по горлу заструился сладкий сок. Отдал другу, как какую-то вещь, как этот грибанный флакон с алхимическим раствором. Материалы делают оружие сильнее. Жрица и есть тот самый материал, который используют жрецы для своих целей. Глупость, гадость, и ничего с этим не сделать. Природа все сделала сама. что ты глупый ребенок и впредь будешь учиться плохому с удвоенным усердием. Икара по инерции повернула голову на голос. Ослышалась, выглядел алхимик серьезно. Настолько серьезно, насколько вообще мог выглядеть этот странный эльф в глазах Икары. Говорил какие-то глупости, шутил над странными вещами в непонятном ключе. Икара опустила руку с надкусанным куском, чуть заметно кивнула, не в силах вынести взгляда этих синих глаз. «Сделаю, как скажешь». Слова дались нелегко, но Икара произнесла их, и тут же зажмурилась. На голову упала чужая рука и легко потрепала перышки волос. Странное напряжение пропало, словно ветер слизнул и не подавился. «Славно. Значит, через 2 дня ты снова ко мне». Опять, недоверчиво пробормотала Икара, вспоминая любовь алхимика подписывать ее под работой против воли. «Не опять, а снова. И, пока не забыл, домашнее задание». Алхимик кивнул на обреченный вид крохи в полуметре. «Переходишь в общение со своим демоном, у которого живешь, на ты. С сегодняшнего дня». Икара поймала себя на мысли, что забыла, как дышать. Алхимик ведь шутит. Однако мужчина кивнул еще раз в подтверждение сказанных слов. «Ты не ослышалась. Зовешь его на ты и по имени. Учти, о результатах узнаю». Алхимик потянулся к недоеденному бутерброду, о наказании за плохую учебу еще не подумал, но что-нибудь придумаю. Обещаю, будет поучительно. Теперь можешь сказать. Этот странный во всех аспектах сумасшедший читал ее раскрытой книгой. Икара с тоской смотрела на абсолютно спокойного и непринужденного алхимика, удивляясь только одному. Как во всем измерении она сумела найти именно его? «Ты скотина», пробормотала обреченная Икара под веселый смех со стороны. «Разумеется». По пути домой крутила чужие слова в голове. Складываться пазл не хотел. Икара с трудом могла произнести имя демона в голове. В отличие от имени, фривольное общение ни под каким предлогом не хотело звучать даже там. Слова алхимика оптимизма не внушали. «Демоны – странные и удивительные существа», – произнес алхимик перед расставанием. «Последнее, что их интересует, – это манера общения. Уверен, твой демон разницы не заметит». «Не заметит? Как можно не заметить, когда к тебе обращаются по имени? И не кто-то, а бродяга из дальнего измерения? Такое захочешь не заметить, не сможешь». Как и ожидалось, Икара не смогла даже рта открыть в присутствии демона. Приготовила тому ужин и ушла в свой угол. Ничего не получается. Взгляд упал на подушку. Наглого зверя нет. Интересно, как он там? Наверное, под надежным присмотром. Может, не стоит забирать зверя после? Тот привыкнет к стихийному и забудет о беглом сухе, в чьем капюшоне катался. Жаль, информация о линках у Икары ноль.